в одиночестве сидел за столиком в другом конце зала и, потягивая джин с тоником, качал головой. «Роскошный тип этот Франк Д'Анкони. Такие совершенные сволочи нечасто рождаются на свет». В 11 утра на следующий день явился маленький Пинк с сообщением, что деньги переведены. Через 20 минут Уилсон дозвонился до банка Сент-Хельери, где ему в ответ на пароль подтвердили получение. И в полдень заинтересованные стороны стояли у входа в банк Зайрос. Все оставили телохранителей на улице. В результате там образовалась маленькая толпа. Зеро, Халит и 4 мускулистых китайца в теннисках и темных очках. По возрасту ни один из них не получил бы выпивки в калифорнийском баре. Ливанцы и китайцы сгруппировались по разные стороны двери и настороженно переглядывались. В хранилище Большой Пинк еще раз тщательно и не спеша перепроверил алмазы. Убедить, что те же самые, которые он видел в прошлый раз. Все было в порядке. Алмазы пересыпали в накануне арендованный сейфовый ящик Большого Пинга. После этого толстый китаец удовлетворенно потряс руку Уилсона, мотая в унисон всеми своими подбородками. — Вот и все, — сказал он весело, скали желтые зубы. — Чао, какао! Уилсон лукаво наклонил голову. — Вы мне обещали еще кое-что? Большой Пинг деловито кивнул. — Обещал, значит, обещал. Как раз сейчас мы этим и займемся. Поехали в мою лавочку. В пути Уилсон гадал, что именно произойдет. Против Зеро и Халида он, собственно, ничего не имел. Однако они работали на Хакима, а не на него. И перекупить их было сложно и хлопотно. После продажи алмазов они становились опасны. Вряд ли ЦРУ или ФБР повязали всех членов организации Хакима. Кто-то из его друзей в ближайшее время неизбежно озаботится тем, где денежки загашишь. И в этой ситуации Зеро и Халид будут их первыми помощниками. Следовательно, таскать их за собой впредь себе дороже. Да, конечно, поступал он некрасиво, чтобы не сказать отвратительно. Однако правильно говорят остряки. Жизнь такова, какова она есть. Маленькие люди — жалкие преступления. Большие люди — грандиозные преступления. От смешного до великого ни один шаг, и шагать приходится в основном по трупам. Человек такого всемирно-исторического значения, как Уилсон, не вправе жалеть козявок вроде Зеро и Халида. Он кладет свою человечность на алтарь эпохальной мечты, чем обрекает себя на гордое одиночество. Ибо сам масштаб его личности ставит непреодолимую стену между ним и прочими смертными. Кто в здравом уме укоряет льва за убийство ягненка? Ведь только это убийство и делает во львом. Возле лавки сын Большого Пинга тронул Уилсона за локоть и тихо сказал, кивая в сторону Зеро и Халида. «Велите им оставаться на улице. Я вынесу стулья, им будет удобно, а мы с вами пойдем наверх». На втором этаже оказалась богата во французском колониальном стиле обставленная квартира, почти ничем не напоминавшая Китай. Маленький Пинг пригласил гостя присесть у окна. Вверх по лестнице пыхтел отставший от них Большой Пинг. Между тяжелыми вздохами он умудрялся говорить с кем-то по мобильному телефону. Уилсон и маленький Пинг сидели у окна и молчали. На губах китайца играла вежливая улыбка. Уилсон не знал, почему они тут сидят и таращатся на безрадостный переулок. Почему молчат? И следует ли ему как гостю сказать что-нибудь любезное или занимательное? Внизу, оседлав стулья, сидели друг против друга Зеро и Халид и чему-то смеялись. Дом Пингов замыкал довольно длинный узкий проулок, на который выходили только задние высокие и глухие стены сомкнутых мусульманских домов. Уилсон мысленно похвалил Большого Пинга за выбор места. Подход к лавке контролировался издалека и легко. Даже один автоматчик мог бы несколько минут держать такую позицию против двух десятков нападающих. Когда пикап с открытым кузовом повернул с улицы в пинговский тупик, Уилсон нисколько не насторожился. Его не встревожил даже металлический щит, наклонно приваренный перед капотом пикапа и превращавший его в под объясняка-очистителя с ненормально высоко поднятым плугом. Здешняя голь была сильна на превращение полуржавых доходяг в бронемашины или сварку разноперых руин в нечто отчаянно дымящее, но ездящее. Уилсон уже навидался всяких диковинных четырехколесных дворняжек. Пикап катил по переулку со скоростью пешехода. Халид встал со стула и добродушно замахал водителю рукой. Куда, мол, прешь, потом не развернешься. Водитель дал газ, и машина пронзительно сигнали понеслась вперед, резко набирая скорость. Тут встал и Зиро. На пароне что-то орали водителю и грозили ему кулаками. Наконец Халид дал предупредительную очередь в воздух. Уилсон в панике вскочил. Нападение на дом большого Пинга. Однако маленький Пинг даже не шевельнулся. Со спокойной улыбкой он наблюдал за происходящим. Это большой Пинг, только что одолевший лестницу, быстро проковылял к окну, сотрясая пол массивными ножищами. «Би-би-би!» — задорно сигналил пикап. «Би-би-би-би-би!» Халид и Зеро поливали его пулями. Пули со звоном отскакивали от металлического щита, а машина мчалась дальше. Ливанцы в панике стали пятиться. Бежать им было некуда. Стена за спиной, стены справа и слева, а пикап занимал почти всю ширину переулка. Халид первым кинулся к двери лавки. Дверь была заперта, а окон на первом этаже не было. Халид ломанул в дверь плечом, не поддалась. «Мистер Фрэнк!» — в истерике крикнул Халид. «Мистер Фрэнк!»